Ночь я проспал без сновидений. Успел только принять душ, доплестись до кровати и вырубиться. Но зато утром проснулся отдохнувшим, довольным и выспавшимся. После вчерашнего боя у меня будто упала гора с плеч. Был высок риск, что какая-нибудь ерунда вмешается в мой план, и все покатится в тартарары. Все-таки людей запрограммировать не мог, от их решений зависело очень многое. Но зачем говорить о прошлом, если впереди прекрасное будущее? Теперь я мог не беспокоиться о деньгах ближайшие пару лет. Ну, если мне внезапно не захочется загулять, словно князь Карпов. Он, кстати, поставил на мою победу и здорово проигрался, но все равно был в восторге. Я улыбнулся, вспомнив, как его с арены уводила жена, за ручку, как маленького ребенка. Только вот стоило ей отвлечься на кого-то, и Карпов мгновенно улизнул и затерялся в толпе. Заметив это, его жена бросилась на поиски с азартом в глазах. Сдается мне, что эта парочка нашла друг друга и живет душа в душу, а все эти склоки и беготня — развлечения, которым оба наслаждаются. Ладно, хватит лениться. Сегодня много дел. Пора вставать. Я быстро собрался и спустился в столовую. Поварихи при виде меня широко улыбнулись. Мой аппетит им явно льстил. Я не стал скромничать, наложил 5 тарелок вкусностей. И омлет, и сосиски, и хачапури, и творожные вафли, и тыквенная каша, и оладьи с малиновым джемом, и брокколи. А нет, с брокколи я переборщил. Пока я завис перед холодильником с напитками, ко мне подошел Виктор Викторович. Вокруг нас постепенно образовалось пустое пространство. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался я. «Доброе!» — ответил директор и без перехода сказал. «Не наглей!» «Что?» — я с недоумением поморщился, совершенно без притворства, действительно не понимая, о чем идет речь. Слишком уже много я натворил разных дел, которые подходят под определение «обнаглел». «У тебя сегодня последний день больничного. Завтра ты должен быть на занятиях», — пояснил Виктор Викторович. «У многих преподавателей возник вопрос, как студент, который вроде бы сильно болеет, избил бойца арены и даже ни разу не чихнул. У тебя ж простуда, верно?» Он взмахнул рукой, когда я открыл рот, чтобы ответить, и продолжил. «Это был риторический вопрос. Я видел твою справку. В общем, учти, больше прикрывать я тебя не буду. Считай, это было добровольное пожертвование из-за чувства вины перед твоей подружкой. В следующий раз будешь писать объяснительные». «Понял, принял». Кивнул я, подхватил поднос и направился к столику, за которым сидели Кристина и Егор. Последний вел себя как-то странно. То надевал жировые доспехи, превращаясь в пухлиша, то снимал их и становился стройным, подтянутым парнем. И сел рядом с ними. «Привет, ребята». «Привет», — сдержанно сказала Кристина, хотя было видно, что ей очень хочется поговорить. Но столовая для этого неподходящее место, и она это понимала. Поэтому Кристина просто уточнила. «Сразу после завтрака?» «Да», — подтвердил я и повернулся к грустному Егору, который с превеликой тоской ковырялся в тарелке и время от времени тяжко вздыхал. Над столиком сгущалась трагическая атмосфера. Я поинтересовался. «Проблемы в учебе?» «Нет», — пробурчал Егор и с такой силой разрезал запеканку, что нож разбил тарелку на 2 части. «С учебой все в порядке. Родители меня хвалят, преподаватели тоже хвалят. Все получается. Вчера, например, Андрея Коновалова побил, а позавчера Гену Познанского. Еще 2 дня назад побил Настю Коновалову. Девчонок бить нельзя, но тренер сказал, что в академии нет мальчиков и девочек. Есть только студенты». Он сделал глоток чая и в очередной раз вздохнул. «Странно это все. Академия — первое место, где меня хвалят, когда я кого-то бью». «Угу», — покачал я головой и вопросительно посмотрел на Кристину. Она закатила глаза, но великодушно пояснила. «Егор записался на больные танцы, но его туда не пускают в защитном жировом доспехе. Говорят, что полы не выдержат». «И что?» — не понял я. «Мне нравится мой доспех», — проворчал Егор. «Я не хочу его снимать. Почему они не хотят меня пускать в класс? Всех пускают, и меня нет. Я же молчу, что мне не нравится начесанная челка преподавательницы по танцам. Она такая большая, как парус или буйок. Как другие вообще танцуют, а не пялятся на эту челку? На нее же невозможно не смотреть». Он передернул плечами и подвел итог. «Я просто хочу танцевать, и у меня почему-то хотят забрать мой доспех». Но полы же не выдержат. Как по мне, это не просто прихоть», — протянул я. «Врут они», — отрезал Егор. «Я проверял. Ночью украл ключи и пробрался в класс. Ни одна дощечка даже не заскрипела». «Ну, тогда тебе придется искать обходные пути», — пожал я плечами. Егор задумчиво нахмурился, попытался соединить половинки разбитой тарелки, и вдруг его лицо просветлело. Он выпрямился и вдохновленно уставился куда-то над моим плечом. «Точно! Я просто создам свой собственный танцевальный клуб. В интернете полно полезных видео и самоучителей. Мы будем изучать все танцы мира. Директор обязательно согласится». Он неуклюже подскочил и потопал на выход. Его огромный живот дрожал, как желе, на каждом шагу. «Мы не будем его останавливать?» — спросила Кристина, провожая его взглядом. «Пусть развлекается», — хмыкнул я, отодвинул пустую тарелку и откинулся на спинку стула, положив руки на живот. «Тебе нужно зайти в комнату за документами? Или пойдем прямо из столовой?» «Все при мне», — Кристина многозначительно похлопала по сумке, лежащей у ее ног. Управляющий Московской арены ушлый карлик позволил мне сделать ставку на самого себя. Тогда мне это показалось странным, но я не стал заострять на этом внимание. Однако потом я выяснил, что подобные махинации вообще-то запрещены. Вдобавок к этому букмекерские конторы часто наказывают нарушителей в обход закона самостоятельно. Но, как я понял, карлику было очень выгодно получить на свою арену аристократа. Он горел желанием сорвать куш, поэтому и разрешил мне с барского плеча пренебречь правилами. Вероятно, те 70 тысяч, которые я выиграл, были каплей в море от дохода, который получил карлик. Плюс престиж и слава. Но 5 миллионов мне бы не простили, к тому же Аркадий Парлин продался Голицыну. Поэтому я распаковал фальшивые паспорта, их я забрал у наемных убийц в поезде. Вот они и пригодились. Пара-тройка магических фокусов, и в одном из паспортов появляется фотография Кристины. Она надела черный парик и с помощью косметики немного изменила черты своего лица, так что ее стало невозможно узнать. Нам осталось только проверить, действителен ли паспорт. Она посетила небольшой банк «Импервест Вклад» и открыла счет, несколько раз пополняла и снимала с него деньги. Все прошло успешно. Ни полиции, ни бандитов, ни странных вопросов от банковских сотрудников. Сразу после столовой мы покинули академию и поехали в «Импервест Вклад». Правда, перед тем, как в него зайти, занырнули в подъезд ближайшего дома и замаскировали Кристину. Она переоделась в строгий черный наряд с глубоким декольте и длинным вырезом на юбке. Бабушка, сидящая на лавочке, пристально на меня уставилась, когда мы выходили из подъезда, и процедила вслед. «Кабель!» Я сперва задачился, а потом меня осенило. Она же видела, как я заходил под ручку с розоволосой Кристиной, эдакой воздушной феей, волшебной, легкой, а вышел воркуя с роковой дамочкой, которая ест влюбленных в нее мужчин на завтрак. На самом деле мы не ворковали, а шепотом обсуждали, сколько денег она перекинет на мой счет и как часто в дальнейшем это будет делать. Если налоговая мной заинтересуется, то получит сказочку о богатой любовнице, которая по документам вполне существует. На их мнение мне в принципе наплевать. За последние недели обо мне столько слухов распустили, что из них можно сборник легенд о Ломоносове составить. Я зашел в крошечное домашнее кафе рядом с банком, чтобы не попадаться на камеры. Кристина присоединилась ко мне через 5 минут, опустилась на стул напротив и с облегчением выдохнула. «Сделано». «Мы молодцы», — улыбнулся я. «Напомни мне никогда с тобой не связываться», — усмехнулась Кристина и заказала кофе. «Ну что ты, с друзьями я душка», — подмигнул ей. «Кстати, эти деньги и твои тоже, поэтому не стесняйся пользоваться». «В разумных пределах, конечно. Покупку небоскребов отложи на потом». «За кого ты меня принимаешь?» — скривилась Кристина. «Не оскорбляй меня, пожалуйста». «Погоди». Я поднял руки ладонями вперед, словно сдаваясь. «Я не пытаюсь тебя купить, не считая продажной девушкой. Но ты участвовала в этом наравне со мной. Часть этих денег справедливо принадлежит тебе. Ты бы все провернула без меня». «Ой, хватит отнекиваться, мы оба прекрасно понимаем, что ты мог переодеться девушкой и все такое». Она неопределенно покрутила рукой. «Никто бы тебя не заподозрил, но ты просто не захотел тратить время на такую ерунду и попросил помощи». «Ты меня сейчас лентяем назвала?» «Скорее хитрецом». Кристина изящно взяла чашку с кофе и сделала глоток. Я не хочу, чтобы в нашу дружбу вмешивались деньги. Как-нибудь заработаю самостоятельно». «Хорошо», — кивнул я и переключился на другую тему. «Вкусные здесь оладьи, а?» Перекусив и расплатившись, мы вернулись в академию и застали переполох. Во дворе разыгралась настоящая драма. Женщина с фиолетовыми волосами и начесанной огромной челкой яростно тыкала пальцем в Егора. Тот что-то отвечал ей спокойным голосом. А перед этими двумя с мученическим видом стоял Виктор Викторович, щурился и потирал правый висок. Мы с Кристиной направились к ним, чтобы понять, о чем идет спор. Но в этот момент женщина с фиолетовой челкой махнула рукой, вручила Егору цветную картонку и умчалась прочь. Мы подошли как раз, когда Виктор Викторович ироничным тоном сказал, обращаясь к Егору. «Ну-с, Егор Константинович, поздравляю с победой!» Покачав головой, он пошел по своим делам. «Спасибо!» — абсолютно серьезно выпалил Егор ему вслед и с ликующей улыбкой помахал цветной картонкой у меня перед носом. «Мне разрешили танцевать в защитном доспехе!» Преподавательница испугалась конкуренции, ухмыльнулся я. «Наверное», — неуверенно пожал плечами Егор. «Нет», — Кристина приложила ладонь ко лбу, словно наши ограниченные знания причиняли ей физическую боль. «Для клубов и внеучебных занятий в академии выделено ограниченное число помещений. Конкретно для танцев только один зал. Если бы Егор основал свой собственный клуб танцев, то преподавательнице пришлось бы делить зал с ним. Но, кажется, сама мысль об этом была ей невыносима». «Профессиональная гордость», — развеселился я. Забавно, как Егор попал пальцем в небо. Вдруг зазвонил мой телефон. На экране высветилась князь Прусский. Я извинился перед друзьями, отошел в сторонку и поднял трубку. «Здравствуйте, дядюшка». «Названный дядюшка», — педантично поправил князь и без расшаркиваний сразу перешел к делу. «Буквально 15 минут назад мне позвонил граф Голицын и начал любопытствовать про твой займ. В целях 50 тысяч, а в качестве залога родовое поместье. Мне стоит беспокоиться». «Нет, что вы». Я улыбнулся. «Судя по всему, кто-то ввел графа в заблуждение. Не подскажете, чем он особенно интересовался?» «Отчего уже не подсказать любимому племяннику?» — хмыкнул Прусский. «Названному племяннику», — вставил я. Князь одобрительно рассмеялся и продолжил. «Голицын очень хотел, я бы сказал, жаждал. Да, он жаждал выкупить родовое поместье. Правда, сперва он хотел приобрести внутреннюю обстановку. Мебель, подсвечники, безделушки и украшения. Но когда я отказал, он уже начал торговаться за дом и землю». «Поместье, значит. Большое спасибо, с меня виски. Вы пьете виски?» «Приезжай в гости и узнаешь», — ответил Прусский и, попрощавшись, повесил трубку. Я спрятал телефон в карман и вернулся к друзьям, вполуха слушая их разговор. Мои мысли были заняты Голицыным. Теперь я знаю, что ему нужно. И у меня есть преимущество. И я могу использовать родовое поместье как приманку и загнать Голицына в ловушку, но сначала... Сначала мне придется в короткие сроки достигнуть нижней ступени второго ранга, чтобы получить имущество рода. Значит, пора возвращаться к учебе в академии. Ни в коем случае нельзя пропустить следующий поход в данж.